Утром Рита набрала номер Татьяны. Та почти сразу подняла трубку, видимо, сидела у телефона. — Алло, кто это? — спросила она каким-то нечленораздельным голосом. — Это я, Рита. — У тебя что, каша во рту? — Нет, бутерброд. Татьяна проглотила кусок булки и закончила вполне внятно: «Я завтракаю». Ну, в общем, с Антоном пока придется подождать. Он еще не вернулся. С каким еще Антоном? Ну, я же тебе говорила вчера. Маринкиным бывшим мужем. А, тот, который не первый и не последний. Татьяна оживилась. Ну, и как он вообще-то? То есть, что значит «как»? Что ты имеешь в виду? Холодно отозвалась Рита. А ты не понимаешь, — съехидничала Татьяна. Мужик-то интересный? «Интересный», — против воли ответила Рита, а сердце как-то сладко заныло. «Но мы ведь с ним вообще-то по другому делу». Рита сама устыдилась количеству фальши в своем ответе, а Татьяна она тоже не укрылась. «Ой, не скажи, подруга, квалификацию никогда нельзя терять. Этот Антон-то не женатый, я так поняла. Так нужно всегда быть в форме. Мало ли что. Ой, Ритуля! Ой, стой! Обожди! Ко мне кто-то пришел. В дверь звонят. Я тебе потом перезвоню через 5 минут. Или ты мне звякни. Постой! Постой! Ты ждешь кого-нибудь?» — встревоженно спросила Маргарита. Но в трубке уже раздались короткие гудки. Она сама удивилась своему беспокойству. Но мало ли кто мог прийти к Татьяне. Ведь не ночью, а утром. Что может с ней случиться? Но Рите не давала покоя странная история, рассказанная вчера Татьяной. Ведь она звонила в агентство, и именно оттуда пришел подозрительный Сергей Сергеевич Сидоров, чтобы взять деньги. Ясно, что он задумал мошенничество. Даже не слишком осторожная Татьяна это сразу поняла. Что ж это за агентство, в котором работают жулики? Прошло 5 минут, 10. Татьяна не звонила. Тогда Рита сама набрала ее номер. Длинные гудки раздавались один за другим, но трубку никто не снимал. И куда она подевалась? Срочно куда-то ушла? Вчера она бормотала про какое-то собеседование по поводу работы, но она завтракала. Причем наверняка в своем затрапезном халате, если вчера она чуть не до вечера в нем ходила. Чтобы собраться и уйти из дома, даже если поторопиться, бросить завтрак и забыть про Риту, такой женщине, как Татьяна, понадобится очень много времени. Это у работающей женщины все рассчитано по минутам, Рита знает по себе. 10 минут душ, 10 минут завтрак, чашка растворимого кофе и бутерброд, 15 минут отведено на макияж, а за оставшиеся 5 минут нужно одеться и запереть квартиру. Итого Рита умудрялась собраться на работу за 40 минут. Но такое не для Татьяны. Это достигается долгой тренировкой. Рита волновалась и ругала себя за это. Хорошо бы с кем-нибудь посоветоваться. Но кто может посоветовать что-то дельное, кроме Антона? А его нет. И потом, не может же она, как маленькая девочка, бежать к нему с рассказом о какой-то незнакомой Татьяне, которая не отвечает на телефонные звонки. Для того, чтобы он хоть что-то понял, нужно рассказывать ему долгую историю про невставленный зуб и незаживший ожог, предъявлять 2 фотоснимка и последнее Маринкино письмо. В конце концов, еще раз набрав номер Татьяны, Рита махнула рукой на все разумные соображения и поехала к той домой. Ну, в крайнем случае, поцелует дверной замок и вернется обратно. Однако нервы были на пределе, так что пришлось взять частника, сил не было тащиться на метро. Через 10 минут она уже поднималась по лестнице к нужной квартире. Одним духом взбежав на 4-й этаж, Рита нажала кнопку звонка. Никто на звонок не вышел, да и сам звонок звучал так, как звучит он только в пустой квартире, в отсутствии хозяев. Казалось бы, что меняется? А звук становится совсем другим. Ну и что теперь делать? Если Татьяна не подходила к телефону, то к дверям она тоже не подойдет. И какого, спрашивается, черта Рита несла сюда? С тех пор, как приехала в Петербург, у нее явно расшатались нервы и с головой плохо. Очевидно, так влияет на провинциалов большой город. Подумав так, Рита злобно пнула дверь ногой, и дверь послушно приоткрылась. Удивленная и испуганная, Рита открыла дверь пошире и заглянула в квартиру. Внутри было пусто и тихо. Впрочем, не совсем тихо. Откуда-то раздавался звук льющейся воды. Рита вошла в квартиру, прикрыла за собой дверь и, опасливо озираясь по сторонам, пошла вперед. Она несколько раз окликнула Татьяну, пока не сообразила, что это глупо твердить полушепотом «Таня! Таня!». Безотчетный страх не позволял ей громко говорить, даже каблуками она старалась не стучать, шла на цыпочках. Она заглянула в комнату. Там никого не было и царил относительный порядок. Рита двигалась в направлении единственного звука. Как нетрудно было догадаться, шум льющейся воды доносился из ванной. Рита взялась за ручку, но долго не могла решиться открыть дверь. Ей было дико страшно. Нужно взять себя в руки и открыть дверь или бежать отсюда немедленно, мысленно сказала она и нажала на ручку.